не правда ли? Так кто вы? Она уже начала выказывать признаки раздражения. Я ваш клерк, и вам это отлично известно. Темп музыки ускорился, и танцующие самозабвенно закружились по площадке. Артур, аккордеонист, начал завывать, продолжая наигрывать аккомпанемент. Анвин обернулся и увидел, как резиновая струна виолончели лопнула и пролетела через всю комнату. На этом представление закончилось. Когда он повернулся к столу, женщины в клетчатом пальто за ним уже не было. Вечеринка заканчивалась. Все начали прощаться друг с другом. А что случилось с Эмили? Это было не очень-то деликатно с его стороны — бросить ее посреди танцпола. Тут подошла мисс Гринвуд и взяла его под руку. «Небольшая компания собирается ко мне», — почти шепотом сообщила она. Швейцар кивнул им, когда они выходили, а примерно дюжина гостей выразили свое восхищение ее выступлением. Среди них был и мужчина в двубортном костюме. Но вот Эмили нигде не было видно. Они пошли по дорожке между платанами, а какой-то лысый человек в смокинге подобрал с земли горсть семян крылаток, и те, подброшенные в воздух, закружились над головами, как стая саранчи. «Безумные маленькие пропеллеры!» — выкрикнул он. Они вернулись в отель «Гилберт» и по пожарной лестнице забрались в номер мисс Гринвуд. Мужчина в смокинге откупорил бутылку шампанского, и они выпили. Мисс Гринвуд рассмеялась и разбросала повсюду подаренные ей розы. Потом мужчина в смокинге и человек в двубортном костюме заспорили о том, кто из них преподнес мисс Гринвуд больше роз, ну и, в конце концов, подрались. Не желая созерцать эту безобразную сцену, она выгнала их из номера. «Я намерена обо всем этом забыть», — заявила она Анвину. «Он эксплуатирует меня, использует мой голос, но ничего мне не объясняет. Так что вам придется запоминать все за нас обоих». «Для этого вы мне и нужны, чтобы запоминать». Побыв еще какое-то время, Анвин ушел. На улице было холодно, а путь предстоял неблизкий. Он не мог бы сейчас со всей определенностью сказать, спит он или бодрствует. Тени вокруг падали под какими-то причудливыми углами, улицы оказывались извилистыми, там, где могли бы быть прямыми, но вот холод был вполне реален. Рука, сжимавшая зонтик, окоченела. Наконец он дошел до узкой зеленой двери своего жилища и поднялся к себе. По полу от входной двери до ванной комнаты тянулась дорожка из красных и оранжевых листьев. В ванне лежал детектив Сайвард. Вода на вид казалась холодной, и на ее поверхности плавали листья. Настоящий маленький прудик. «Этот канал информации теперь для нас закрыт, Чарли. Это женщина. Я ошибался на ее счет. Она мне сердце разбила. Вот, поглядите». Он вытащил из воды разорванный лист и шлепком прилепил его себе на грудь. Когда Анвин проснулся, то увидел, что лежит по-прежнему полностью одетый в своей кровати. В голове пульсировало, будильник отсутствовал, а в кухне кто-то возился, приготовляя завтрак. Глава 9. Документирование сведений. «Недостаточно, чтобы вас осенила некая догадка. Ее следует сформулировать и записать. И вот оказывается, что в написанном виде большая часть подобных озарений и подозрений представляют собой то, чем они и являются на самом деле, то есть мусором, достойным лишь того, чтобы его выбросили в колодец неисполнимых желаний, а не заносили в файл. Дело о краже 12 ноября. Но разве могло такое зародиться даже в самом темном уголке сознания, там, где положено быть памяти? кто бы ни похолодел от ужаса, совершенно ничего при этом не понимая. Вести о подобных происшествиях просачиваются сквозь все, как чернила, пачкают руки, особенно кончики пальцев. И кто только не пытался их потом отмыть. Сайвард в своем рапорте писал: «Я вел себя точно так, как все вы вели бы себя на моем месте. Я был одурачен. Меня провели. Но потом, за завтраком, меня вдруг осенило. Ну и что с того, что догадки и озарения отнюдь не поощряются в агентстве? На меня снизошло озарение, дорогой мой клерк, и я начал действовать в соответствии с ним. К тому же это был самый удачный выход из положения, самый удачный для всех нас. Никто никогда не подключал агентство к расследованию данного преступления, поскольку никто и не знал, что оно было совершено. Анвин заснул в понедельник, 11 ноября, а проснулся в среду, 13-го. Он проехал на своем велосипеде все 7 кварталов до здания агентства. В течение 11 лет, 4 месяцев и нескольких дней он был образцовым служащим, и на данном этапе карьеры ему никогда не приходило в голову совершить несанкционированную поездку, руководствуясь лишь своими интересами. У себя на 14-м этаже он обнаружил, что никаких новых вводных курьеры ему не доставляли. Поэтому провел утро за окончательным оформлением дела, оставшегося с прошлой недели. Оно пока еще не имело названия. Анвину нравилось давать делам названия, хотя система перевода документов в архив, принятая в агентстве, этого не требовала. Каждое дело имело свой номер, и только он значился в официальных бумагах. Тем не менее, давать делам название было для него маленьким невинным удовольствием, иногда оказывавшимся еще и полезным. Если у коллеги-клерка возникали какие-то вопросы относительно того или иного дела, обращение к названию могло здорово сэкономить время им обоим. За ленчем Анвин все еще рассматривал и обдумывал разные варианты. Сэндвич он принес на работу из дома в портфеле. Это был ломоть ржаного хлеба с сыром и куском индюшатины. Его обычная трапеза по средам. Самый лучший способ скоротать время, думалось ему в тот день, это заняться сопоставлением различных названий над сэндвичем с сыром и индейкой. Дело было не особенно интересное и в газеты не попало, так что никто из клерков, сидящих за соседними столами, не пялился в сторону Анвина в моменты, когда они полагали, что он их просто не видит. Он, однако же, всегда и на все обращал внимание, все замечал. И только когда он заканчивал оформление дела, а для Анвина это означало, что оно обретало свое название, только тогда его коллеги получали возможность ознакомиться с его содержанием. Покончив с ланчем, он принялся снова за работу, но тут ему вдруг показалось, что на 14-м этаже в данный момент ведется уж слишком много телефонных разговоров. Клерки по большей своей части приникли к телефонным трубкам и что-то в них бормотали. Он уловил в их голосах определенную настороженность. Может, это им звонят члены их семей или друзья, желающие что-то разузнать об этом деле? Такое явление было совершенно беспрецедентным. Анвин смял пакет из-под сэндвича и швырнул его в мусорную корзину. К этому моменту он уже знал, как назовет это дело — происшествие с облицовочными зеркалами, что должно ассоциироваться с самой значительной уликой, содержащейся в деле. Но это демонстративное неуважение заставило его отложить завершение процедуры оформления по меньшей мере еще на час. Пока Анвин разбирал другие бумаги и просматривал свои старые записи, в офисе раздавались все новые и новые телефонные звонки. Те, кому они предназначались, к тому же начали переговариваться между собой, склоняясь друг к другу через проходы и что-то шепча. Если бы Анвин был сейчас глубоко погружен в изучение дел, то счел бы это весьма отвлекающим фактором. Шум достиг апогея и превратился в крещендо, когда Лоррен, один из недавно принятых на работу клерков, с грохотом опустил трубку на рычаг аппарата,